я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да. Алло. Да. Добрый день. Меня зовут Бурова Анастасия Владимировна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Венера Лимаровна. Уточните, пожалуйста, это вы? Это я. Очень хорошо. Мы звоним по вопросу текущей задолженности в банке. У вас имеется долг на сумму 22 942 рубля. Денежные средства вам по договору нужно оплатить в сроки до 20 августа. Венера Лимаровна, оплачивать будете сегодня свой долг или завтра? Нет правильного ответа среди перечисленных. Он у вас один должен быть. Конкретно по вашей ситуации. Вам выставлены условия погашения долга. Обозначены конкретные даты. Венера Лимановна, ваш договор находится на... Так, давайте вы правильно будете выговаривать мое имя, отчество, ладно? Ваше имя, отчество проговаривается корректно. Нет, некорректно. Вы сейчас слышите, да, информацию? Нет, не слышу. Венера Лимаровна, на текущий момент вам обозначены даты к погашению долга в рамках 811 статьи ГК РФ. Ранее вы указываете, что вы работаете воспитателем муниципального бюджетного дошкольного образования. Вообще вот не вижу связи. Вообще не вижу связи между тем, где я работаю, и там что-то какой-то там статьи, чего-то там. Ну, так основная причина неоплаты с декабря месяца 2019 года данного кредита, с чем связана? Так с декабря, что, не узнали вы до сих пор? Или каждому надо повторить по разочку? С чем связана ситуация неоплаты? Мне нужно каждому сотруднику Альфа-банка повторить по разу, да? Каждый раз вот вы звоните, и в вашем воспаленном мозгу есть мысль о том, что вам одно и то же будут повторять, да? Ну это же смешно. Цирк устраиваете, каждый ваш звонок устраиваете просто какой-то невероятный цирк. Вот звоните так, как будто не было предыдущих звонков, абсолютно нигде не зафиксирована информация. Просто вот оплата поступит, 15 раз уже вас в суд послала. И каждый раз вы звоните, типа не было этого разговора, а оплата поступит. Ну, елки-палки, ну вы записываете разговоры, нет, прослушиваете их. Что же одно и то же нужно повторять вам постоянно? В вашу сторону проводятся стандартные процедуры взаимодействия. Так в том-то и дело, что эти процедуры, они дурацкие у вас какие-то. Ну вот как это? Ну вот давайте включим здравый смысл на минутку. Вы мне звоните 2 раза в неделю и каждый раз задаете одни и те же вопросы вне зависимости от моих ответов. Какой мне смысл вообще с вами разговаривать? Если я прекрасно знаю, что мы с вами поговорим и там на следующей уже неделе, потому что на этой неделе вы звонили 2 раза уже, то какой смысл вот в этом во всем? Понятно. Вот, а обязательно разговаривать вот этими кривыми формулировками, настроены на разговор, не настроены? Я вам вопросы вообще-то задаю. А вы начинаете ерничать и пытаться избежать ответа. Но, видимо, я понимаю, что у вас нет ответов на мои вопросы. Но так и скажите, что у меня нет ответов на ваши вопросы. Не нужно здесь юлить, которые вам заданы были. Зачем вы постоянно звоните, одно и то же спрашиваете, получаете ответы, и потом снова звоните и спрашиваете одно и то же? Смысл в этом какой? Скажите, если у вас педагогическое образование, вы умеете слушать? Это вы не умеете слушать, потому что я вам задаю вопрос, а вы почему-то в параллель со мной разговариваете. Просто так вам звоним, потому что у вас есть... А слушать должны уметь только люди с педагогическим образованием? А если у человека юридическое образование, надо уметь слушать или не обязательно? Вам дается информация касательно вашей ситуации. Вы ведете обсуждение разговора о нашем общении с вами. Да. Так у вас есть долг. Оплатить его мы с вами в общем не будем разговаривать. Нет, ни в коем случае. Вопросу. Нет, только в судебном порядке. Я исполнительный... Хорошо. Банк имеет право обратиться... Вы исполнительный в кто? Что уже произошло? Кто вы исполнительный там? Я исполнительный сотрудник. Исполняете постоянно, да? У нас руководство, которая предоставила мне задачу работать по вашему договору. Так да. А зачем одно и то же тогда говорить? Нашего отдела, ага. поступил звонок от Эльмиры Лимаровны в целях того, чтобы урегулировать данный вопрос и предоставить вам возможности на решение. По поводу суда банк уже обратился в суд. 5 августа 2020 года было возбуждено исполнительное производство по договору. Uh-huh. У нас сегодня 18 августа. Вы сейчас не исполняете ни требования банка, ни постановление возбужденного по исполнительному производству. Возбужденного, господи, до возбужденного. Это что такое? Вы зачем так коверкаете речь? Возбужденного. Венера Лимаровна, назначенные даты, обозначено время, сроки. Ну и вы до сих пор не поняли, да, как я отношусь к тем датам и срокам, которые вы там себе обозначили? 35 раз вы даете согласие на оплату. Что происходит, на что вы надеетесь? Вот это я угораю, конечно. А вы мне верите каждый раз. Вас так просто обмануть? Это очень смешно. Так вы же не нас обманываете. Я работаю по трудовому договору. Я исполнила свои обязанности касательно вашего договора. А вы подводите ситуацию к себе, то есть не столь однозначно, потому что вы не знаете, что произойдет завтра по вашему договору. Да ничего не произойдет. Ничегошеньки не произойдет. Да до сих пор же не произошло. Почему я обманываю? До сих пор вообще ничего не произошло. Вообще ничего не произошло. Ну, почему же? Что, почему же? Я прошел. Да и прошел, пусть идет дальше. Вы много денег получили? Федеральный закон 229 об исполнительном производстве очень большой, который будет, соответственно, отталкиваться от действующей информации. Сейчас будет происходить запрос госструктуры, которая осуществляет передачу информации. Если будет найдено какое-то имущество, которым подлежит аресту или реализации... Зачем вы отнимаете хлеб у судебного пристава, скажите, пожалуйста? Вот судебный пристав со мной пока еще даже не связывался. А вы вот уже позвонили и все за него рассказали. Мы сейчас вам даем, Венера Лимаровна, добровольно рассчитаться с банком. То есть вы отказываетесь. Да как это я могу, если уже возбуждено исполнительное производство, добровольно рассчитаться с банком? Если оно наши уже... звонки не перестанут поступать вам. Так естественно, вам же нечем заняться. Поэтому, конечно, я понимаю, что звонки ваши будут поступать. Итак, вы отказываетесь от оплаты? В начале разговора дала вам информацию. Мне очень жаль, что с вами не удается прийти к решению вашего вопроса. Конечно, очень хотелось нам не заработать копеечку. Вы можете сами позвонить нам. Но что-то пошло не так. 10-10-66. Всего вам доброго. Прощайте. Да. Алло. Да. Алексей Гурин, здравствуйте. Да-да. Звонком вступает из Совкомбанк. Меня зовут Галина Роман Николаевич, департамент судебного взыскания. Звоню касаемо задолженности вашего денежного кредита. 148 тысяч 117 рублей в ордо вставляет. Банк требует возврата данных денежных средств до 24 августа включительно. С вашей стороны оплата поступит до указанной даты? Нет. По какой причине? Не имеет значения. В данный момент у нас есть возможность вам согласовать индивидуальный график платежей. Разделить эту сумму, допустим, на полтора года, Алевтина Гурьевна. Угу. Вы готовы оплату производить согласно данному графику? Нет. Почему же вы отказываетесь? Для вас идеальная возможность рассчитаться с нашим банком без последствий для вас. Ой, не хочу. Вы в курсе, что в отношении вашей задолженности банк направил документы в ваш суд? Вот тем более. А что вы тогда на полтора года вот начинаете вот эту всю историю, если документы уже в суде? Так я вам еще пытаюсь можем вам согласовать данные график платежей, что вы оплачивали без последствий. Для вас это выгоднее будет. Я оплачу без последствий через судебного пристава. Оплачу я без последствий. Да-да. Вы ошибаетесь. Да, почему я должна ошибаться? В смысле я ошибаюсь? Когда судебные приставы начнут своим взаимодействовать, во-первых, они за свои услуги будут взимать исполнительские сборы. 7% ничего страшного, но зато я буду платить не ту сумму, которую вы хотите от меня, а ту сумму, которую суд присудит. Я уверена, что это две разных суммы. Угу. По этому поводу вы также ошибаетесь. Да хрен вам на воротник, в смысле я ошибаюсь. Это что за вообще формулировки такие? Почему это я ошибаюсь? На основании чего вы это утверждаете? Вы юрист? Вы в суде, может быть, я были? Я вам говорю то, что... Что вы можете... Не то, что. Я вам говорю, были. Что. Я вам говорю, что. Погребанное поколение ЕГЭ, которое говорит то, что постоянно. Бесючее то, что. Вы так высказались? Вот. Нет, я не высказалась. Я только начала вообще захлопывать варежку и слушайте внимательно. Так вот, когда говорите. Оператор колл-центра, сидящий дальше телефонной трубки, которого никто не пускает, вот начинает высказывать какие-то свои предположения и какие-то свои прогнозы относительно судебного процесса. Это выглядит по меньшей мере смешно. Вам на листочке написали, вы прочитали, что вам написали. Вы же в суде ни разу в жизни не были. Откуда вы можете знать, как там что происходит? Практика показывает. Какая практика? Вы знакомы с судебной практикой? Я со статистикой ознакомлен, понимаете? Со статистикой? С какой статистикой? Которую банк предоставил нам. Которую, вот, вот, банк есть, предоставил вам. А сообщения. Я вот рекомендую, чтобы вот так не позориться, зайти хотя бы внутри своего региона и ознакомиться с судебной практикой. Она находится в общем доступе. И не читать то, что вам банк предоставил, а почитать, как проходят на самом деле судебные заседания, какие возражения люди пишут, и узнать о том, что происходит, когда люди защищаются, когда люди не являются в суд, вообще никак не защищаются. 100%, да, я согласна, люди проигрывают суды. Но вот когда люди защищаются, вы почитаете и удивитесь. Угу. Хорошо, я прислушаюсь к вашим советам. Я вас услышал, вашу информацию зафиксировал. Сверим ваши анкетные данные. Адрес вашей регистрации озвучите, пожалуйста. Не будем мы сверять наши анкетные данные. Ясно. Всего вам доброго, свидания. Угу, пока.